Традиционно мораль данной Агады видится в борьбе защитника Торы с языческими суевериями. Однако разделить это мнение мешает символизм Агады, полностью соответствующий набору ключевых понятий оккультных таинств высшего порядка. Читатель, знакомый со средневековой алхимией и каббалистикой, легко увидит в описанном в Агаде колдовстве схему классического алхимического превращения четырех оккультных металлов – серебра, луна, железа, Марс, меди, Венера и золота, солнце – в предметы живого мира, имеющие особый сакральный смысл – хлеб, плоть, мясо, кровь или животная душа, кипящий бульон – духовная душа, вино, дух. Все это элементы мистериального культа, известные за тысячелетия до христианской эры. Суть мистерии состояла в алхимическом преобразовании ветхого человека, слова в кавычках, в бессмертный дух. В египетском обряде культа Исиды жрец, например, благословляя чашу, произносил ритуальную фразу «Ты есть чаша вина, но не вина Алона Осирисова». Можно, конечно, предположить, что в течение стольких веков талмудисты переписывали незатейливую историю про колдуний и вызывающую улыбку в финал. Однако, по мнению специалистов, о Талмуде можно думать все, что угодно, но он меньше всего похож на сборник анекдотов. Агады, несмотря на их мифологическое сказочное содержание, относятся к роду сакральной метафизической литературы. Как отмечает профессор Шинан, согласно свидетельствам многочисленных источников, этот род литературы Агады возник именно как устное творчество. Много веков подряд произведения агадического творчества заучивались наизусть и многократно повторялись вслух. Записывать предания запрещалось. Так в Талмуде недвусмысленно сказано. Все, что относится к устному преданию, запрещено записывать. Гигин 60б. Более того, мудрецы Талмуда утверждали, что всякий, кто записывает Агаду, лишается доли в будущем мире. Иерусалимский Талмуд, Шаббат, 16.1. Стоит обратить внимание и на то, что в приведенной Агаде превращение металлов указаны строго в том порядке, как они следуют в любой классической оккультной системе. Примечание, приводимое нами соответствие металлов и планет, точно соответствует указанным в статье Топорова «В мифах народов мира», а также в статье «Металлы» в астрологическом энциклопедическом словаре. От низшего к высшему. Луна, серебро, обеспечивающее во всем животном мире процессы воспроизводства и телесного роста, используется для влияния на тело, эфирное тело адепта. Марс, железо, связанное со страстями и животными проявлениями, на кровь, низшую душу или астральное тело адепта. Венера, медь, связанная с высшими эмоциями человека, на душу, ум, высшую душу, манас, и, наконец, солнце, золото, на бессмертный дух человека, его высшее «Я». Примечание. Таким образом, в аллегорическом «колдовании» в кавычках мы находим классическую триаду человека, которую выделяли, например, Пифагор, Платон, апостол Павел и Ориген – тело, душа и дух. В Мидраше душа представлена двумя борющимися началами – Марс-Венера или огонь-вода. Задача адепта заключалась в том, чтобы душа, нефеш, оказалась притянутой к духу, руах, то есть к божественному, а не к животному началу. Именно поэтому посвященные не употребляли мясо животных, так как в нем кровь. Правила приготовления кошерного мяса, талмудический иудаизм, также направлены на получение максимально обескровленного мяса, ибо Библия гласит «только строго наблюдай, чтобы не есть крови». «Потому что кровь есть душа, нефеш». Не ешь души вместе с мясом. В большинстве сакральных традиций святые и отшельники мяса вообще не употребляли. Об этой традиции в христианстве смотри Казанский, общий очерк жизни иноков египетских в IV и V веках. В книге Сидоров «Древнехристианский аскетизм и зарождение монашества». Тело и дух в Мидраше представлены антитезой, символически сводимой к таким парам, как луна-солнце, серебро-золото, хлеб-вино, земля-воздух. При этом мы обнаруживаем четыре классические стихии – земля, огонь, вода и воздух, которые, однако, в алхимии преобразования человека-адепта не противостоят друг другу, как это абсолютизирует так называемое дуалистические учения, а гармонически сочетаются и преобразуются ради порождения искомого результата, философского камня, который есть духовное бессмертие. Эти четыре стихии названы в первых словах Библии при описании творения мира. «Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий, буквально ветер Элохим, носился над водою. И сказал Бог, да будет свет». Бытие 1, 2, 3. То есть перед нами так называемый крест, состоящий из пересекающихся пар противоположностей, названных Писанием. Земля – воздух, вода – огонь, или материя – дух, вода – огонь. То есть последовательно указаны тело, душа, ее высшая и низшая часть соответственно, и дух. Дождь, вода, в легенде о колдуньях – это учение, знание. У многих народов сохранилось поверье, что капля дождя, рожденная Богом на небе, падает в океан, реку, и из нее затем образуется жемчужина. Жемчужина – это также символ сокровенного знания. «Сухой», в кавычках, пробравшийся между каплями дождя, в талмудической интерпретации – это глава фарисеев Симеон Бершитах, оставшийся не «запятнанным», в кавычках, «инородными знаниями». Напомним, что кумраниты называли фарисеев «скользкими», «лавирующими», «изворотливыми». Плащ, в кавычках, упоминаемый в притче несколько раз и выступающий, по сути, средством, ключом для проникновения в пещеру колдуни, согласно символизму магии, означает невидимость, сокрытие истинной природы человека, тогда как туника открывает истину. Это маска темноты и неясности, секретности и скрытности. Кроме того, плащ является общепринятым символом философа или посвященного. Примечание. Смотри Тертуллиан о плаще. Довженко в статье к данному трактату Тертуллиана замечает, что плащ становится и признаком конкретного философа высшего образования. Во многих случаях упоминаемые в источниках красивые плащи, грация паляти, это не просто одетые в палли греки, но именно греческие философы или адепты греческой философии. Далее Довженко пишет, что киники, например, носили палли и плащ на голое тело, Диоген Лаэртский. Однако вряд ли нужно строго различать кинический и христианский палий плащ. Со ссылкой на древнюю иконографию Довженко обнаруживает символ плаща как неотъемлемый атрибут Христа и Иоанна Крестителя, а о заповеди Нагорной проповеди «И кто захочет судиться с тобою и взять у тебя рубашку», в оригинале «тунику», «отдай ему и верхнюю одежду», в оригинале «палиум плащ», Матфея 5:40. Довженко видит аллегорический смысл данного наказа Иисуса в том, что, отдавая паллий плащ, одеяние самого Христа и его апостолов, ты передаешь знак своей философии и как бы облачаешь того, кто прежде был гол, в одежду своего знания. Что можно увидеть в этом высказывании, спрашивает Довженко, кроме мотива преемства истинной философии? То есть передача плаща или манипуляции с плащом в комментируемой нами Агаде означает какую-то операцию, касающуюся тайного знания или противостояния двух направлений знания – правого и левого.